Что ж, мой друг, не верь, что звук стрела. Я слишком долго пел, чтобы знать, что человек как дверь. Но я открою тебе то, что прячется. Она то небо, то кинжал, то смех чудных зверей. Она предчувствие себя за каждой Едва ли б кричал. кричал, что я...